Бургундия могла быть нашим герцогством, нашим владением. Время было удачно выбрано. Испанская придворная клика победила. Вдруг явились вы, и, избавив меня от позорного имени изменника, уничтожили все мои надежды. «Филипп, вы все-таки меня любите?» Он с силой вырвал у нее свои руки и отвернулся к окну. «Люблю, несмотря ни на что», — вздохнул он. Рука Анны тихо легла на его плечо. «Так есть еще в мире преданное мне сердце. Есть человек, любящий меня. Но, Филипп, как могли вы быть ослеплены до такой степени, чтобы не видеть? Корона Бургундии — пустой призрак. Или ваша тоска по мне, ваше неудержимое желание пристыдить меня своей славой, заставили вас позабыть, что измена отнимет у вас и славу, навеки заклеймит позором ваш щит, лишит вас всех прав, данных вам рождением, и сделает вас тем же, чем стал недостойный сын Гастона Орлеанского?» Я не давал герцогу решительного ответа и ничего не подписывал. Товарищи его были, впрочем, вполне уверены, что я перейду на сторону Карла III и стану защищать его фальшивый нейтралитет. «Мой бедный друг, если бы вы сдержали обещание, некогда вами мне данное, мы были бы оба счастливы. Но мы можем еще вернуть исчезнувшее счастье. Мы будем счастливы в детях наших. Я спасла им отца, героя Франции, себя саму я спасла от отчаяния». Она порывисто схватила его руки. «О, Филипп, умоляю вас, последуем этому указанию свыше». При последних словах жены Филипп пристально посмотрел ей в глаза. «Себя от отчаяния?» – переспросил он. «Продолжайте, Анна, ради всего святого продолжайте. Будьте откровенны, как я». «От отчаяния», – слабо выговорила Анна, почти падая в кресло. Принц наклонился и нежно обнял ее. «Не думайте, Филипп, что я до сих пор чувствую к Людовику то, что некогда составляло мое блаженство и муку, что привело меня к роковому проступку. Это чувство никогда не стало бы таким, если бы Лорену не удалось разъединить нас. Я изменила вам только тогда, когда на месте мужа увидела убийцу. Но все прошло, и благодарение Богу прошло навеки. Я знаю теперь, что такое любовь этого всепрославленного Людовика. Она воплощенный эгоизм тирана, покоряющего и губящего целые народы, как женщин.